а то я дам. Этот придурок фирменный купляет все спиртное до нитки. И еще деньги есть. Во!» Санек подумал, не обобрать ли этого Виталика. Но понял, что нельзя. Это Леркин задел, и он не имеет права на него. А жалко. Лерка разлила по стаканчикам кремлевку. Сделала по бутерброду с ветчиной, сыром, огурцом. Все вместе. На кой, когда можно вместо одного три слопать? И торжественно сказала. «Ну, выпьем по этой чарке за завтрашний твой разговор с Сандриком. Ни пуха, ни пера». «К черту!» — сказал по присказке Санек. И они хлебнули до дна. Короче, нахлебались до усеру, и Санек отправился, пошатываясь, домой, договорившись предварительно, что зайдет завтра сразу к Лерке сообщить. Тут-то он и разминулся со своим сыном Сандриком. А дочь его, Катька, уже собрала свой рюкзачок, засунула его под раскладушку, чтобы папаньке не попался на глаза. Она решила с папкой поговорить. А если он не согласный, она уедет сама, одна. Не будет она здесь жить. Она, правда, все-таки ждала, что Лиска стукнет ей в окно, чего-нибудь крикнет. Или еще кто? Кто? Никто к ней не стукнет. Никому она не нужна. И Катька с горюхи попивала сладкую амаретту, которая ей все больше нравилась. Как-то легче на душе и вкусно, на вроде варенья или конфет. Папанька ввалился пьяней вина, куда уж говорить. Хотя Катька по совести попробовала, чтобы потом он на нее собак не спускал, что своевольничала, убегла. «Папк!» — заныла она, когда он бухнулся на тахту, но сидел еще, не валился. «Поедем домой. Мамка заждалась. А тут ничего такого не будет. Поедем, папк. Не дадут нам ничего. Ну их. Какие-то они все не такие. Не знаю, как сказать. Капиталисты», — выговорила Катька книжное слово. Санек его услышал, вскинул голову, мутно посмотрел на дочь и подтвердил. «Во-во, капиталисты! Верно ты, Катюх, сказала». И внезапно, как застреленный, повалился на бок и захрапел. Катька горестно смотрела на отца и думала, что, может, завтра он оклемается. Но на это надежда плохая. Похмелится с утра, дадут ему расчет, и он пойдет к этой Лерке пить. Нет, Катька сама уедет. Рано, чтобы никто не остановил, не вмоготу ей. На Сандрика бы хоть глазком одним еще посмотреть. Да где она его найдет? Катька вздохнула и села в свою любимую позу. Светлана и Наташа вошли в дом, и Наташа тут же хотела пойти наверх, куда уже мрачный Алик принес ее вещи, чтобы раздеться, залечь в постель и подумать обо всем. Но Светлана остановила ее довольно твердо. «Наташа, мне надо с тобой поговорить». «Господи!» — подумала Наташа. «Опять эти мамины разговоры! Не надоело ей?» А Наташе так хотелось до ужина полежать, расслабиться. Зря, наверное, она сюда приехала. Сидеть бы ей там на месте и никого из них не видеть. Но и там стало для нее невыносимо. И вдруг подумала, что Гарько почти отказался прилететь. Ну, 5% за. и она, его мать, даже не шевельнулась на это.